Глава третья. Тоска. Федор Потапов, изнывающий от безделья профессиональный путешественник. Куда это годится? За три недели моего пребывания на территории Русского Союза ни одного приключения. Нервная система в полной растерянности. Отвык я от столь долгого уютного отдыха. Нагрузки не хватает, эмоций, адреналинчика. Причем отвык не вчера, еще в далеком детстве. Не могу долго отдыхать. Формально, будь я конченным космополитом, вполне мог бы тем же самым заниматься и в Базеле. Сейчас стало немного легче. Два дня загораюсь в мыслях, переваривая решение важного совещания у Сотникова, где наметилось кое-что действительно стоящее. Пусть не точно пока, пусть не жирно, тонкими линиями, но контур предстоящего уже понятен, он опознается. А пока мы поехали в рейс. Сталкеры, как я заметил, в таких случаях говорят «в рейд». Всем экипажам старины Клевера направились в бухту Южного форта. Для себя посмотреть место возможного базирования судна. Лишняя стоянка непоседам не помешает, ибо мы теперь есть группа дальней разведки. Так отныне экипаж значится в кадровом реестре Союза. Федя, само собой, командир группы. Ну и просто любопытно, новое место. Многое про него слышали. Для общества исследование удобных мест организации причалов в бухте, промер глубин, осмотр береговой линии, поиск наиболее удобного фарватера, прохода к берегу, рекомендации по выбору места для постройки главного причала будущего нового порта. Там нас будут встречать пограничники. Есть еще одна попутная задача – заброска плановых грузов в морской пост и в промзону. Скоростной дизель-электроход с большими трюмами – для этой заброски просто находка. Кроме того, Маурер всерьез хочет попробовать, страшно молвить, рыбу он хочет половить, короче. Под эту марку выпросил у Сотникова легкий трал. Что тут сказать, кому же еще, как не Клеверу, на такой трудовой подвиг пойти? Сейнер у нас или не сейнер? Это я для привычной простоты называю судно мотоботом. А трудяга пригодена для морского промыслового рыболовства, а не только для побегов с перестрелками. А это уже вопрос стратегический. Есть смысл ловли в прибрежной зоне или нет? Сначала собирались идти вчетвером. Зики вечно занята, гоняет на квадре, летает на мото-дельтаплане, типа обменивается опытом с француженками. Мне это рискованное летное дело совершенно не нравится. Федя человек земной. Два раза мы с разлюбезной уже поругались. Поняв, что такого числа уже достаточно, Сильфида обещала завязать. Собственно, начало процесса укрощения и выражается в ее согласии пойти с нами, а не цеплять задницей верхушки сосен во время очередного старта. А у нас боевые новости. На судне поменяли пулемет. Теперь на солидной турели, ближе к корме, стоит Максим с системой принудительного водяного охлаждения. Все слажено путем. Удобное сиденье ложечкой с кожаной подушкой на завязках, большие дугообразные бронещитки с загибами. Во время установки мы с Джаем честно пытались вмешиваться, давать ценные советы, но были, мягко говоря, грубо посланы угрюмым бригадиром оружейников. У парней тут все схвачено, чувствуется немалый опыт подобного строительства. Так мы ж не праздно, с заботой о безопасности экипажа. В оконцовке получилась настоящая орудийная башня. Зверское дело, смотреть страшно. Обещали еще и ДШК подогнать, но на деле крупняк для Клевера пока не добыт, и неизвестно, когда он появится. А забирать такой ништяк у кого-либо – лучший способ нажить врагов на всю жизнь. Мотобот крепко изменился обликом, я бы даже сказал, похорошел и возмужал. Пакетами легкой брони мастера закрыли ходовую рубку, агрегатный отсек, борта блока кают. На ходовой рубке невзрачную соседку потеснила высокая антенна станции дальней связи. Юра Ватяков возился два дня с долгими перерывами на уху и болтовню на отвлеченные и не очень темы. Старый радар заменили на более современную мощную доплеровскую РЛС. Поставили ксеноновые прожектора по кругу, Full HD телекамеры по курсу и в сторону кормы, мощный гидролокатор кругового прострела в дополнение к штатному эхолоту. Как такому оснащению не порадоваться? Маурер же рад вдвойне. Весь супертюнинг достался ему совершенно бесплатно за государственный счет, а судно и зафрахтовано на госслужбу. и Андреевский флаг на мачте. Традиция. В Русском Союзе суда такого размера просто не могут быть исключительно мирными извозчиками. Вы не ослышались, и тут все просто. Экипаж уже принял решение. 5 дней назад мы все подали документы на гражданство. В реале с этим тут быстро, без лишней волокиты. Но вот заброс Джайм особо уловистой блесны ввел в ступор всю иммиграционную службу анклава, как и внешнеполитические ведомства. Там они и находятся по сей день. А ведь индус просто спросил, возможно ли принятие им двойного, в данном случае, пожалуй, даже тройного, учитывая уже имеющуюся у Батсингха коллекцию прописок гражданства. Думают, по мне, почему бы и нет. Так анклав легко привлечет новые квалифицированные кадры, например, востребованные сезонно или разово. Ладно, это не мой головняк, я не в офисе. Шкипер доволен судьбой, как швейцарский банк, а как же иначе? Свое судно, куча денег, свой домик в деревне и жена красавица. Я не Анилу называть какой-то там повидло и категорически не хочу и не буду, язык не поворачивается. Да и сам прикол понимаю плохо. Не было меня в суматохе первых дней замка России. А вот Маурору второе имя нравится. Ты просто не понимаешь, дорогой мой Тео, сколько в нем славянской истинности. Это отпечаток всего пути ваших предков, дух нации. Повидли? В замечательной ассоциации. Удивительно, какие бездны глубинных смыслов способны порой разглядеть иностранцы в простом русском стёбе. Короче, свадьба уже назначена. Весь цвет анклава в предвкушении. Поначалу мы хотели банально арендовать проверенную в подобных мероприятиях гавану. Там и зал большой, и гулятельные задворки давно и правильно обустроены. Здесь обычно и проводятся церемониальные мероприятия, в том числе и с кольцами. Но Коломейцев Владимир Викторович, легендарный капитан Дункана, дядя Вова, с которым у Маурера завязались прочные профессионально-питейные отношения, такое предложение категорически отверг, заявив: «Негоже таким солидным и знаменитым людям в молодежной кафешке свадьбу отплясывать. И подраться-то негде, сразу разнимут». И повез он шкипера в Гамбург. Это относительно новое придорожное заведение у Медового, где хозяином стоит бывший нью-берлинец. Немецкая кухня там в полный рост. Картоха с мясом на огромных плоских тарелках, толстые сочные сосиски с капустой и непременное фирменное живое пиво. Пьют его прихожане огромными жбанами с крышками, которые скромно называют словом «кружка». Ули ностальгично сомлел и в итоге тут же сделал хозяину таверны предложение, от которого ни один нормальный немец не отказывается. И сейчас колбасный пивовар с бугаистыми сыновьями спешно колотит ряды длинных массивных столов из ароматной сосновой доски, ибо все гости в зал харчевни никак не вместятся. А народу, между прочим, ожидается под 200. Жителям Медового будет особо удобно. Теперь все думают о подарках. Чего бы такого крутого подогнать молодоженам? Мы с Зики уже определились. Дарим им котенка-сибирячка с бантиком. Огромный дефицит, между прочим. Знал бы я, так пригоршню притащил бы из Шанхая. Тут я вообще что-то плохо подумал, ведь домашняя живность в этом мире самый потребный товар. Не бизнесмен ты, Федя. Семейное гнездо Потаповых? Отставить такие мысли? Нет, мы еще не расписались. Хранит тепло молодых сердец на втором этаже левой стены замка. Там у нас двухкомнатный дворец с камином. Отказались мы от предложенного сектора в солидном бревенчатом доме рядом с таверной «Две стрелы». Решили, что не по рангу будет, да и неудобно как-то. В анклаве полно многодетных. Нам же и замковой жилплощади хватит. Джай живет рядом в гостинице, как и Саджал Чандра Дас, или просто Алекс. Цыганенок Сашка просто обалдел от всего увиденного. Твердо решил обосноваться в России, что не мешает ему гореть желанием гордо предстать в новом статусе перед родней. Правда, он все больше на судне, не оторвать, самообразовывается. На причале постоянно девки, приходится гонять их на косогор, где возле камня влюбленных, а огромной плоской каменной плиты, безжалостно отринутой в сторону трактором с целью открытия жерла обнаруженной подземной шахты, местный молодняк, млея, слушает умопомрачительные гитарные рулады на тарабарском языке. Мауреры определялись достаточно долго. Сначала поехали было в Берлин, и их там встречали как космонавтов, еще бы такого кондитера заполучить. Немцы практичны, что им лишний пароход у пристани? А вот кондитер... Ули вернулся восторженный, но селиться там не захотел. Долго добираться, и от моря далеко. А город хорош, на Базель похож, только маленький. Теперь им строят избу в Кенигсберге, это в Заречье. Кстати, был вариант устроить свадьбу в Берлине, родство культур все-таки. Есть там на Унтер-ден-Линден, которую немцы уже успели одеть в брусчатку на всем протяжении, первично только в начале лежало, уютное кафе-клуб с названием У-Бан, где в огромном подвале сделали второй зал, а спуск оформили в стиле метрополитена, со знаками и объявлениями, даже граффити есть. Посмотрел Ули на выверенный европейский интерьер, прикинул что-то про себя и горестно молвил. «Широты не будет, масштаба. Приучил ты меня, Тео, к русскому размаху, к этой самой разгульности». Груза тащим много. Судно загрузили плохо. В смысле, неправильно посылочки распределили. Хромает логистика. Предназначенное морскому посту имущество и припасы оказались ближе к трюмным люкам. Теперь шкиперу придется сначала идти туда, разгружаться, потом возвращаться к причалу промзоны. И только после эдакой петли заниматься основными делами. Но самая первая остановка еще ближе. У скалы две лошади. Мы высаживаем очередного отшельника в ранге егеря лесничего. Теперь он будет жить там. Погода звенит. В устье Сены бликует вытянутый серебристый клин. Остановленная течением полноводной Волги, неспешная французская водичка прорывается на оперативный простор. Место каталожное, журнальное. Глубокий залив в форме буквы «З» врезается в ступенчатые высокие скалы, на небольших террасах которых высятся сосны и пихты. Два бревенчатых балагана с навесами ждут очередных туристов. Под козырьками стоят на готове мангалы, рядом скамейки, столики. Повыше турлагеря в кустистом распадке красуется крепкая изба с длинной трубой. Вот там и будет жить смотритель участка. Антенны на крыше нет, она наверху, на высокой скале. Это перенаправленное сюда здание RV средних размеров. Здесь их называют локалками. Берегом в бухту не пройдешь. С обеих сторон пляжик прикрывают крутые обрывы, почти вертикально уходящие в воду. Из опыта знаю, что тут самый клев, только снасть поглубже опускай, и все получится. Говорят, от избы наверх идет извилистая узкая тропа, которая забирается в дальние ущелья, где и спрятаны лёжки горных баранов. Вот бы время выбрать поохотиться. А где бараны, там и пумы могут быть, поэтому у егеря в друзьях собачка. Удивительного вида молодой любопытный пес. Как мне объяснил хозяин, помесь эрдельтерьера с колли. Не могу сказать, насколько такой микс эффективен в сторожевом или охотничьем аспекте. Я не собачник. Предпочитаю охотиться в одиночку. Отшельника-смотрителя зовут Автандил Узарашвили. Средних лет этнический грузин, вполне себе автандилистый, с толстыми волосатыми руками, тугим пузиком и свирепым лицом. Их целый клан, один в армии служит, а этот вот отчего-то захотел поотшельничать. Помогли ему сбросить рип-моторку, выгрузили 4 бочки с топливом, пяток ящиков и десяток баулов. В основном все по мелочи. Посуда, немного мебели, одежда, продукты, инструмент. Основное у него тут уже припрятано. «Сейчас пойду генераторы откапывать. У меня их 2, в разных местах зарыл», — похвастался хозяин. Основательный человек, прямо бункерист. «Автандил, а как насчет этой тропки горной? Визитов не опасаешься?» «Кто ж ее найдет?» — хмыкнул егерь. «Если и найдет, то не завидую. У меня там 2 капкана и самострел крупного калибра на взводе». «Очень основательный, прямо как я». Коротким гудком, попрощавшись с райским уголком, шкипер осторожно снял мотобот с береговой кромки. Медленно разворачиваясь, пошел задом. Автандил высоко поднял над головой Спрингфилд с оптикой, зычно крикнул. «Благодарю, камераден! Приезжайте дня через 2, обещаю карский шашлык из молодого барашка, самый лучший на всей планете, я отвечаю!» Больше всего он мне напоминает Себастьяна Перейру, самого знаменитого торговца черным деревом. Нормально снаряжен человек, приблуд много, оптики, только вот не под охотничью задачу снасти. Отчего-то мне кажется, что Автандил не столько будет егерствовать в лесах и горах, сколько тихушно КГБшничать по берегам рек. Место-то ключевое, мимо не проедешь. Все заметят, сразу доложат. После наших долгих и обстоятельных рассказов у Сотникова и в радиорубке, во время и после которых мне не раз приходилось уточнять и дополнять многие эпизоды незабываемого путешествия, командор проникся гениальностью шанхайского и манильского опыта. Коллегиально принято решение постепенно заселять нижнее течение Волги. «Мегаполисы строить не будем, это могильщики цивилизации», так он сказал в заключении. «Заселять реку есть кем. Шериф анклава Петр Уксусников, перестав коситься на экипаж пришельцев после многочисленных проверок, как-то доверительно мне сообщил. Уже 13 отказников накопилось в анклаве. Не в тюрьму же их сажать. Надо шанс дать». «А куда их?» «А на выселки. Не хотят люди работать по тем или иным причинам. И налоги, соответственно, не платят. Зачем им это? Природа планеты такова, что тут и собирательством с охотой прожить можно, причем даже без ружья, на одних силках да примитивных капканах. Ссылаются на сложные жизненные обстоятельства, не позволяющие им бла-бла-бла. Постепенно такие мудрецы становятся противниками всего, особенно власти. Это самая крепкая база, красивая, начинают внутренне и внешне протестовать. А так не работать совсем уже удобно. Протестуют, да мало ли. Против засилия и все проникновения власти, ее же бездействие и невмешательство одновременно. Против отсутствия равных прав и в то же время особых финансовых и трибунных льгот для себя лично, против всего, что их окружает. Ни в России, ни в Берлине, ни в Заостровской таких держать не получается. В морду, конечно, накатят, особенно за Волгой, но и пряник протянут. Любят у нас сирых да оскорбленных. Отказникам по-настоящему повезло. В Берне бы таких сразу упекли за колючку, на трудовую перековку с вьетнамской мотыгой. А в Маниле продали бы в рабство одному из многочисленных племен на Ганге. В Союзе же карательный императив, постепенно все явственнее вызревающее руководство, сменился мягким шанхайским подходом. На 50 километров ниже Заостровской отвели место под спецпоселение с названием... Сначала хотели увидеть на карте района выселки, но потом поселение назвали символично – Гайдики. Новым жителям отводится год на перековку и осознание реалий. Все поставки за деньги, а вот наиболее упрямые и тупые точно сядут. Пенитенциарная практика в анклаве есть, как и профессиональные кадры держиморт. Несомненно, это полумера, но и главного понять можно. Не хочется Сотникову в новом мире ГУЛАГи устраивать и деспотизм проявлять. Пробуют отойти по-мягкому. По мере того, как клевер все дальше отходил от берега, окружающие главную русскую реку дикие горы представали во всей первобытной красе. Невысокие у воды, они набирали высоту на удалении, а две обросли ледниками и снежными шапками. Серьезный массив. Там, кстати, водятся хорошо известные русским горуды. Но в этом месте птички пока не хулиганили. А вот чуть дальше по сене запросто можно нарваться на атакующую стаю. Да и нападать возле двух лошадей сложно. Узости, берега высокие, расшибешься о скалы к чертям. Тут такой интересный момент. Упомянутое нами в отчетах название гигантских крылатых убийц настолько понравилось слушателям, что практически мгновенно вытеснило старое. В анклаве их называли кондорами. Понять такое было сложно, ведь у местных куда как больше опыт общения с птичками. Казачки из Заостровской в рейдах регулярно их сшибают, как простых ворон. Приспособились. Феномен прояснил Костя Лунев по прозвищу Кастет. Тот самый невысокий сталкер с острым языком. На мой взгляд, самый интересный в группе. Гаруда – это звучит хорошо. Это по-нашему, есть в слове азиатское, блинное. А то кондор да кондор. Франко-масонство сплошное. Голливуд. Гугля на палубе мотобота нет. Катер остался на причале замка. В этот раз решили не катать зря. На бортовой шлюп-балке висит на талях небольшой ялик с подвесником в 5 лошадок. А вот крутой черный мотоцикл дожидается хозяина в трюме. Насколько мне известно, в районе южного форта есть где прокатиться. С левой стороны продолжали громоздиться горные отроги, тянущиеся до самого устья. Справа же хребет отодвинулся дальше. Постепенно понижающаяся подошва с матерой тайгой спадала к морю многие километры. Разгрузка в бухте морского поста много времени не заняла. А вот с обработкой грузов аборигенам точно придется повозиться. На берегу лежали три длинные гладкоствольные пушки, выделенные поселку из числа найденных в подвалах замка. Теперь мужикам предстоит тянуть вверх по склону стволы, лафеты и боеприпас, проводить первичный монтаж батареи в ожидании мастера-оружейника, который прибудет в пятницу. «Эдгар, ты того, сам не боишься этих чудовищ?» — спросил я с некоторым сомнением, глядя на древние орудия разрушения кораблей и береговых фортов. «А чего мне их бояться, освоим? Наоборот, даже интересно пальнуть будет. Я оружие полюбил. Нужная вещь!» — с энтузиазмом ответил старшина поселка. «Попробую по большой белой засадить, согласованной картечью. Не люблю этих холодных тварей. Крепко напугали они меня в первые дни». Я посмотрел на фронтир Хипана внимательно. «А ведь действительно, этот авантюрист попробует. Весьма пытливый ум у человека. Может, что и получится. При должной практике канониров такой блок стволов полностью закупорит глубокий срединный канал устья Волги, преградив путь любому судну, если оно не броненосец Ритвизан. Милый, я уверена, что этот чувак пальнет прямо сегодня», — шепотом сообщила мне Зики по-немецки. «Согласен, дорогая, валить нам пора, да побыстрее. Как бы на отходе от причала промзоны под френдли фаер не попасть. Кроме того, на дощатую пристань мы выгрузили, смотрю по ТТН, запасную военную ламповую радиостанцию, вернувшуюся на родину после починки, огромный кусок старого брезента, три ружья модели «Арсенал 111», детское питание в пестрых банках, комплект подшипников для ветряка, один мягкий диван местного производства, обтянутый кожей, что доступнее и дешевле ткани, 12 пустых алюминиевых фляг под морепродукты, бочонок из липы, полный душистого меда, 3 топора, из которых один лесорубный, новый флаг, много канцелярской мелочи, 2 мешка серой муки и огромную бутыль оливкового масла. Его потребление в селении очень велико. Нитрокраску в тубах. Отдельно и быстро забрали и унесли зингеровскую швейную машинку. Продуктов в составе груза было немного. Южная община во многом живет на самоснабжении, что не так уж и сложно. Много мяса им не требуется, учитывая постоянные закосы эзотерических людей в разнообразные диеты. Сейчас вот идет жевательное. Это когда все, что попадает в рот, нужно пережевывать целых 32 раза. Основная же – морская. Рыба и морепродукты всегда на столе. Перед отплытием прибежала возбужденная Лилит, вся в разноцветном. Принесла гостям самый настоящий лубиной туесок, в котором лежали еще горячие крабоиды, жареные в оливковом масле со свежим укропом. Такой вот чисто гостинчик в дорогу. В результате мы никуда не поплыли, расселись прямо на причале и тут же вкусили прекрасного. Впечатлившись южно-морской кухней, Ленчик так растрогалась, что подарила Лилит бронзовую феньку на вязаном шнурке, еще из базельских запасов, за что и была расцелована с подозрительной нежностью. На причале промзоны нас давно ждали. Когда клевер проплывал мимо, спеша к Эдгару, мне пришлось объясняться по рации с карго-командой и техникой, загодя присланной на берег, объяснять причину задержки. Причал тут солидный, грузоперевозки идут большие. Сюда часто ходят чудо-реки, модифицированный милитаристический шуш-понтон фантастического образа со зловещим именем Густав, похожий на старинный морской монитор. Он возит технику, битую и чиненную. Вот и сделали местные капитальный съезд и широкую аппарель. Шкиперу очень понравилось здесь разгружаться. Нам практически не пришлось ничего делать. Дружная команда налетела скопом, все быстро вытащили на терминал-площадку под тентом, откуда груз будет машинами доставляться на склад. В основном мы привезли топливо, 16 бочек выкатили из трюма. Иногда этим запашистым делом занимается обычный автомобильный топливозаправщик, доставляемый сюда на пароме. Разгружались час. Все. Больше грузов для ремонтников нет, осталась лишь партия, предназначенная для Южного форта. Хотя пока что этот новый объект административно подчиняется промзоне. Самое интересное в грузе – еще 3 пушки. Их будут ставить в крепости. С этой артиллерией натерпелись все. 2 совещания коту под хвост. Спецы никак не могли решить и договориться о судьбе орудий. Финал, как это часто бывает, поставил сотников, поделивший стволы так. Две штуки на речных башнях замка Россия. Четыре штуки на всех башнях замка Берлин. Три штуки – батарея морского поста. Три штуки – батарея южного форта. Две штуки – блокпост дальнего поста. Одна штука – батарея острова Браконьер. Одна штука – резерв для балаклавы. Две штуки – общий резерв. Пока что наиболее удачно и основательно пушки встали в Берлине. Там башни подходящие, под верхней площадкой. Небольшие казематы с бойницами. Пушки можно установить капитально, стационарно и эффективно, как там и были. А может, они там когда-то и стояли, и функционировали? «К острову подойдем, посмотрим», — решил Маурер, выкатив клевер в залив устья Волги и чуть прижимаясь к пологому правому берегу. «И это, к бою!» Джай встал к башенному пулемету, развернул ее на объект, включил тумблер помпы водяного охлаждения. Ленни осталась со шкипером в рубке, а я с винтовкой, с правой стороны надстройки. Мотобот будет обходить остров против часовой стрелки. Невеликий островок, метров 300 в поперечнике. Сплошная скала, с первого взгляда, наверх забраться решительно негде, а на вершине каменного пальца густой лес. Есть, где и спрятаться можно от посторонних глаз, и дом поставить. Острые скалы торчат из пены прибоя. Сегодня небольшого, но близко лучше не соваться. Да и Маурер не собирается, держит судно на дистанции. Мы медленно пошли кругом. Кастет рассказывал, что с юго-восточной, невидимой с берега Волги стороны острова входного, имеется небольшой пляж посреди валунов и более-менее пологая расщелина, по которой вполне можно подняться к вершине. Сталкеры там и поднимались, когда ставили на вершине флаг анклава, а позже путь осваивали и строители, недавно уехавшие отсюда. Флага, кстати, со скалы морского поста тоже не видно, символ Русского Союза адресован возможным пришельцам. В мои планы не входят альпинистские упражнения, задача более проста. Осмотреть тот самый пляж в поисках следов возможного визита. А это мы умеем. Ага, вот и искомый бережок. Он, как выясняется, надежно спрятан за небольшой, вытянутой вдоль берега плоской и скользкой от брызг скалой двухметровой высоты. Что очень удобно. Прибой не мешает купальщикам. Бабах! Над заливом пролетел грохот орудийного выстрела. Бабах! Бабах! Батарея Эдгара уже заработала. «Вовремя мы ушли из реки», — рассудительно сказал Ули по громкой связи. «Обратно бы проскочить!» — крикнул мне Джай из башенки. «Берег по первичному осмотру чист, можно подходить. Я бы так и сделал». А шкипер сделал как положено, завершил полный круг вокруг острова и только после этого осторожно направил судно к желтой полосе. Зашвартовавшись, на земную твердь выскочили все, кроме Сашки. Нам новое место пропускать не хочется. С огоненку же дикий берег до лампочки. Насмотрелся он на него за свою короткую жизнь, вот и стоит вахтенным. Ходит по палубе с биноклем. Я сразу пошел вдоль прибоя. Для начала влево, наклонив голову и внимательно осматривая крупный песок. И почти сразу нашел след. Что это? Мы напряглись. Как будто что-то тяжелое волочили по земле. Широкая, чуть ли не в метр, полоса примятого песка тянулась к кривым запутанным кустам. По бокам какие-то крапинки. Лодку затаскивали в захоронку. Не похоже, да и не кусты здесь, а одно недоразумение. Насквозь просматриваются, ничего там нет, никакой лодки. Да и отпечатков обуви не наблюдаю. Сфотографировав подозрительные улики, я перехватил ствол поудобней. Несколько напряженно крикнул, подзывая к себе остальных. Друзья подошли быстро, у индуса уже и ствол наготове. Не успел задать вопрос, как капитан Клевера, пристально глядя на землю, нехорошо так поинтересовался у всех сразу. «У кого есть аллергия на моллюсков, господа?» «Ни хрена себе!» «Подожди, шкипер, неужели ты думаешь?» Глаза у Ленчика стали как плошки. «Все мы смотрели ошарашенно, уже на шкипера». «Думаю я, не думаю, а это здоровенный моллюск, выбиравшийся здесь на берег», выразил свое мнение Ули. «Что-то типа кальмара». «И ведь ни тени сомнения на лице у Маурера нет. В конце концов, кто тут морской волк? И речной?» «Святая дева!» «Кракен!» — озвучил самое страшное Джай, рефлекторно подвытащив кукри. «Всех поздравляю!» Я, зябко вздрогнув, присмотрелся еще раз. «Тео, мне здесь не нравится», — нервно сообщила Ленни, прижимаясь ко мне. «Да ну вас к черту, господа!» Попытавшись успокоиться сам, попробовал я успокоить и друзей. «Не такой уж большой размер тулова для кракена». «Ага, только лично ты в такое тулово, так ты сказал. В общем, войдешь с потрохами и оружием», — поморщился Ули, пренебрежительно кивнув на мой карабин. «Это тебе не супер-гризли. Такое чудовище вашими пульками стрелять, как в желе, бестолку». «Тогда просто много вкусного мяса, надо караулить и брать», — спокойно предложил альтернативу индус. «Давайте-ка пойдем на корабль». Казалось, Ленчик предложила самое толковое на данный момент. «Да, купаться тут что-то не хочется», — приглушенно заметил я. «После такого купаться не хочется по всему побережью», — Маурер легко и логично дополнил мой вывод. «Нехорошая находка. Никто и в анклаве не обрадуется уж точно». «Что же никто Эдгара не расспросил? Наверняка ведь жители морского поста натыкались на нечто подобное во время своих прибрежных странствий и промыслов. Внимательнее нужно быть к персоналу, даже если люди несколько странноваты». «Ладно, шкипер с Ленни идут на корабль, мы с Джаем посмотрим выше. Задание никто не отменял», — окончательно решил я. Изготовив оружие, вместе с индусом двинулись дальше. Маурер с Ленни отошли к судну. Стали под прикрытием клевера, но на борт подниматься не торопятся, страхуют. Здесь, куда волны прибоя не добираются даже в самые крепкие шторма, следов хватало, правда, все они старые, ни одного свежего. Строители между кустами натоптали изрядно, что объяснимо. Им надо было грузы ворочать, наверх затаскивать, не до конспирации. Да и зачем она на своей территории? Две пустые бочки лежат на боку за кустами, их оставили под топливо сливом. Снялись строители недавно, закончив возведение высокого квадратного сруба под островной маяк. Лучшего места поблизости отыскать просто невозможно. Маяк здесь будет автоматический, мигающий. Рядом со срубом встанет ветряк. В бухте появятся погружные приливные электростанции. То же самое судно, что закинет на морской пост оружейника, наивно думающего, что аборигены хипаны до сих пор с абсолютно беспомощностью чайников ходят-бродят возле пушек, пытаясь понять, где у них тут дуло, доставит сюда бригаду монтажников. Они соберут агрегаты, запустят и скинут всю эту автоматику в эксплуатацию Эдгару. И заработает маяк острова входного, вспышки будет видно издалека. Поставские, в отличие от отказников, работы не чураются, охотно подписываются подо что угодно, лишь бы никто посторонний в ближней округе не болтался, лишь бы чужой да непонятливый, не умеющий вдумчиво повязывать на молитвенные деревья цветные ленточки, в приказном порядке не внедрился в тесный коллектив эзотериков. Ленни запросто бы к ним влилась, ей уже намекали в поселке. Летала бы теперь на остров на дельтаплане, маяк обслуживать. Бррр. «Ну что, комрад, пошли обратно?» Джай кивнул, и мы поспешили на судно. Не успели отчалить и выйти на курс к низкому мысу огромной бухты, конечному пункту назначения экспедиции, как из машинного отделения выскочил Сашка, пристально оглядел палубу, как-то странно пожал плечами и быстро зашел в рубку, где собрались все остальные, у кого камера, у кого бинокль. «А черепаха где?» «О чем ты, матрос?» Вопросом на вопрос важно откликнулся капитан клевера. Зики тут же закрыла лицо ладонями, начав содрогаться в припадке. Джай Батсингх просто вышел на правый борт, не желая участвовать в таком позоре. «Кракен, зараза! Гигантский!» «Так вы что, вкусную океанскую черепаху не забрали?» Искренне возмутился морской цыган. «Я сам след на песке видел. Она же наверняка в кустах лежала». Острый нос клевера в наступившей тишине гордо резал морскую гладь. Опытный экипаж покорителей и знатоков океана шел к очередной цели. На самой оконечности мыса из густой низкой растительности выступали серые развалины древней каменной постройки. Это не береговой форт и не крепость. Скорее всего, это остатки наблюдательной башни или маяка. Второе, пожалуй, вероятней. Выходить мы не стали. Лишь сняли на фото и видео с хорошим разрешением, хотя на обратном пути желательно бы осмотреть. Сейчас же груз скинуть надо, люди ждут. Только завернули за мыс и... Мало что могло бы меня так удивить и восхитить, как этот бесконечный ряд пальм, стоящих на границе широкого пляжа. В один из своих длинных северных отпусков слетал я как-то в Доминикану. Вот нечто подобное сейчас открылось взору. Нас предупреждали, но не верилось. Огромная горная гряда осенью и зимой начисто перекрывает путь холодным потоком воздуха с равнин. Аналогичный феномен наблюдается в Абхазии и даже в Сочи. Огромный океан – безотказный природный аккумулятор тепла. Он стабильно поддерживает тут свой микроклимат, настоящие субтропики. Ни влажного холода, ни изнуряющей жары. «Ну что, теперь-то вам не страшно купаться?» – спросил шкипер, показывая на пальмы и пляж с такой гордостью, будто это он их тут посадил, еще и песочка насыпал. «Как сказать?» – усмехнулся Джай. «Черепахи не отменяют кракенов». «Может, все-таки спросим у Алекса?» – разозлилась Ленни. Позвали матроса. «Кракены? Гигантские? А как же?» «Есть, конечно. Многие видели». «Я, правда, не видел». «Ну что теперь?» – съехидничала Зики. «Купальники в шкаф?» «Зачем сразу в шкаф?» – не понял Сашок. «Это же не акулы! Что им возле берега делать? Они на глубине ходят». «А ты слышал что-нибудь о случаях нападения на человека?» Закономерно поинтересовался и я. «Ни разу». «Они фисташки любят», — охотно поделилась мыслями Сильфида. «Чего?» «Аквалангистов. Их чистить прикольно». «Ну вас всех к лешему. Я купаться точно буду. Дураком надо быть, чтобы упустить такую возможность побалдеть в раю. По ту сторону от устья Волги тоже могли бы возникать подобные оазисы, но там нет столь огромных природных карманов плодородной земли». Нет глубоких бухт с широкой береговой полосой. Сплошь скалы да обрывы. Полоска пляжа, где она есть, узкая. А в балаклаве по длинному узкому распадку прохладный воздух всегда будет пропускать в бухту. Там климатическая картинка ближе к Новороссийску. Кстати, в балаклаву на днях уходит экспедиция. И не на Дункане, а на другом судне, Нерпе. А это самый настоящий морской пароходик с паровым двигателем, не привязанный жестко к базам с жидким топливом. Но и мощный подвесной Меркурий на Нерпе стоит. Это уже новация. Такой мультитопливный корабль – настоящая находка для анклава. Хоть в кругосветку можно отправляться. Капитан на этом пароходе особый, с характером. Мрачноватый такой тип по фамилии Корнеев. Имени его не знаю. Все к нему почему-то обращаются именно и только так. Корнеев – неформальный председатель клуба капитанов, в который входят Коломийцев, веселый молодой Женя Самохин, встречавший нас на катере, стерегущий, а также обер-буцман Густава Антон фон Зейдлиц из Берлина, по прозвищу Боцман. Ну и наш Маурер вписался с недавних пор. Торжественно приняли. Принимали ули плотно. Появившись утром на судне опухшим и духовитым, Маурер коротко посетовал. «С моряками без тренировки не просто, Тео». После 10 километров пути... Берег с пальмами начал постепенно заваливаться на север. И вскоре открылась глубокая бухта Южного форта. Нам туда. «Клевер, ответь фокусу!» Это начальник погранотряда заставы «Юг», старший лейтенант Игорь Фокин. Так у меня обозначено в записной книжке. Зеленые стерегут промзону, западную фронтир-границу, проходящую по долине за бухтой. Ведут скрытое патрулирование местности, проводят рейды на моторке. И по Волге в район Устья, и на подходах к бухте. «Клевер на связи. Видим вас хорошо, как поход?» «Все в рамках, командир». «Отлично, заходите на сигнал красной ракеты, потом увидите шест на берегу». «Понял тебя, фокус, заходим». В воздух рывком поднялась ракета, показывая шкиперу курс причаливания. А вот и сам Южный форт. Над обрезом деревьев виднеется край стены крепости и одна башня, высокая, с зубцами разной высоты. На ее стене видна граница новодела. На башне стоит кран у Косина. Им поднимают блоки, восстанавливают или наращивают. Маурер повернул судно, сбросил скорость, и вскоре мы стояли возле небольшой будки с флагом на мачте. Слева от строения на берегу лежал один из хорошо знакомых нам зодиаков. Люди нас ждали. В форме всего двое, стоят чуть поодаль. Это погранцы, рядом с ними невиданная мной ранее машина. Не пойму, что это, вездеходик какой-то. Остальные гражданские, обитатели форта. Ну что же, опять выгрузка, уже привычное дело. Груза опять много. Путь от бухты к форту идет по широкой морской аллее. Она совсем короткая, но зато в ветхозаветной брусчатке, которая, несмотря на возраст, отлично сохранилась. Гранит. И аллея эта очень живописна. Сразу за частоколом пальм начинается роща огромных акаций слева и платановый лес справа. Кусты сирени, лавры. Просто приятно пройтись. Три стены южного форта уже восстановлены. Четвертую же, морскую, пока замещает полоса колючки. Главная достопримечательность старой крепости – это центральное здание в три этажа. Его обитатели называют рефекториумом. Башня всего одна. «Маловато была башенка. Нарастили на этаж, теперь ограждение ставим, с зубцами», – горделиво пояснил нам с Ленни Самет Костоев, комендант маленькой крепости, в которой живут и работают всего четыре мужика и две женщины. Он сам с сыновьями и женой, да семейная пара камчедалов. «Народу пока мало. Правда, и пограничники нам помогают, и зоновцы. Не пожалуешься». На правом боку старосты висит кобура АПС, на левом – длинная тяжелая мачете в ножнах. Ингушу восстановить боевую башню – дело чести, а уж нарастить ее повыше. Весь Кавказ в этом императиве сжат. «На башню пушки поставишь?» – спросил я об очевидном. «Две на море, одну на запад, под мелкую картечь», – мечтательно подтвердил он. «Если кто через речку полезет, а мы его...» «А что, лезут?» Самет пренебрежительно махнул рукой. «Сначала спокойно было, а потом...» «Последнюю неделю канадские рейдеры начали шататься по округе. Всего один раз погранцы постреляли, пока ничего серьезного. А меня на боевые не берут», — сокрушенно вздохнул он. «Лагутина, понимаешь, не разрешает. Да и жена...» «У тебя и здесь дело важное», — успокоил я горца. «А что с живностью? Говорили, тут змей до черта». «Ползали, гады. Научники подогнали дымовухи мне, понимаешь, особые какие-то, с ядом. Я думал, думал, много думал», — заулыбался Самет. «И надумал, зачем мне их дымом гонять, а? Скажи, расползутся по кустам при первом запахе, лови их потом». «И как вы?» «Костюмы специальные у Скорняков в дальнем заказал из крепкой кожи, в три слоя, как броня, четыре штуки сразу. Взяли мы с Павлом мачете в одну руку, дубину длинную в другую, да и пошли по развалинам саблями помахивать. Дети позади, на добое». «Представляю себе это месиво». «Не говори, друг, Сталинград. А вот в подвалы дымы ядовитые кинули. Потом три мешка змеятины собрали. Твой мотоцикл?» Я рассеянно кивнул, глянув на вытащенный из трюма мотобота крузер XV-1900A Midnight Star. «Ай, красавец! Твой, да? Себе такой же закажу, точно говорю. Не откажет ведь сотников настоящему коменданту крепости, как думаешь?» «Думаю, не откажет. Ты же в анклаве не последний человек. Начальник поселения, опора рубежа». «О, как красиво ты сказал, а! Слышь, Федя, я твоей подруге виноград дам!» «Много тут винограда, сколько хочешь дам?» «И вина дам, самого лучшего, слабого, молодого, божале!» Зики растерянно посмотрела на меня. Не привыкла девка к такой энергетике. «Как же я соскучился по такой манере! Ну точно, черноморский курорт, да и только!» «Нет, не только. Тут еще и пальмы дикие по берегу». «А мачете вам зачем?» — поинтересовалась у горца Сильфида. «Твой муж тоже с саблей?» — хохотнул ингуш. «Но вдруг какая тварь еще осталась в кустах ползать? Сразу по башке». «Да ты не бойся, красавица, у нас антигюрзина, литр, хоть пей его». «Кстати, взять бы у него надо пару шприц-тюбиков». Я перевел, лень не поежилась. «А зря. Правильному человеку доверили место. Этот поднимет, расчистит и построит свое». Медленно, можно сказать экскурсионно, мы обошли всю территорию. Заглянули в торжественный рефекториум, искренне восхитились зодчеством. В северной части крепости есть двухэтажные дома, суммарная жилая площадь большая, много людей разместить можно. Рядом старые мастерские, винные прессы, конюшни без лошадей. И везде много зелени, круговые и прямоугольные газончики, порой совсем крошечные. Такой же маленький бассейн с постаментом без фигуры. Видно, что основные заросли повырубали, но кое-что Самет оставил и правильно сделал. Это красиво. Зелень среди старого камня. За стеной крепости среди зарослей виднеются какие-то руины. Ими пока не занимались. Бочки, сарай с навесом, мини-трактор с прицепом стоит. Рядом со стенами южного форта журчат сразу два спокойных ручья-рукава. Очень удобно, много доступной пресной воды. «Эдгар сегодня уже пробный залп дал», — поведал я горцу новость. «Не слышал грохот?» «Да ты что?» Ингуш насторожился, отрицательно покачал бородой и откровенно расстроился. «Обскакал меня ненормальный, опередил оранжевый бес. Хотя, знаешь, хорош он мужик». Через реку недавно был перекинут массивный деревянный мост. Такой любую технику выдержит. Точнее, он каменно-деревянный. Из бруса и доски сделана лишь малая часть пролета, а остальное — плоские каменные плиты. Их тут огромное количество накидано, по речной долинке. «Обещали к концу месяца две семьи из Перми прислать. Крестьяне». Ингуш задумчиво поделился перспективами развития. «У тебя никого знакомых нет среди пермяков? Как там, народ, работать будут?» «Плохих не пошлют, Самет». «Очень надеюсь». «В море ходишь?» — сменил я тему. «Не, я больше по горкам, на барашку хожу. Боюсь я моря, честно, не мое. Тут такие монстры могут быть, да ты видел, поди. Говорят люди, что кто-то про гигантского кракена рассказывал. Понимаешь?» «Видел такого? Нет, только честно скажи, да?» «Что ответить человеку?» «Врут, скорее всего». Может быть, Федя», — недоверчиво пробурчал глава поселения. «Посмотрим, послушаем. У нас камчедалы рыбачат, им море в родню. Эх, пошли, красавица, нашу знаменитую бабу вам покажу. Катей назвали». Огромная каменная Катя стояла на постаменте возле гладкой отвесной скалы. На этой же стороне горной реки. Древнейшая, как пирамида, фигура была вырублена из цельного камня, метров 10 в высоту. Ленни сразу полезла по природным ступенькам повыше, принялась рассматривать и фотографировать какие-то иероглифы. Сильная тут археология, богатая, есть пища для размышлений. От природного постамента к форту ведет выложенная плитами тропа, огибающая прозрачное круглое озерцо. «Карпов посажу, зеркальных!» Самет аж губами чмокнул. «Так море же рядом! Там зеркальных нет, одни соленые!» Тут я вспомнил еще один важный, как мне показалось, момент. «Сегодня по пути сюда мы на скалу две лошади автандила закинули. У Зарашвили, знаешь такого? Там жить будет!» Горец восторженно и в то же время озабоченно хлопнул в ладоши. «Вот теперь хочешь, не хочешь, а придется ехать, земляк!» При знакомстве он первым делом поинтересовался у Зики, какой она национальности. На меня глянул и не спросил. Вообще-то на Кавказе это обычное дело. Куда бы ты ни приехал, люди сразу поинтересуются, какого ты роду племени, путник, причем без всякой политкорректности. Спросили, и многое уже стало ясным, можно лишних вопросов не задавать. Древнейшая практика. Кто за тобой стоит, что за менталитет в себе несешь, на что ты годен, какова репутация рода. Пообщавшись еще немного, мы разошлись по своим делам. Самет отправился заводить невеликий трактор с прицепом, а мы с Ленчиком, сев на верного железного коня, отправились дальше. Тропа почти сразу после форта сначала поднимается в гору, а потом разделяется. Та, что чуть получше, старая каменная, идет на промзону. Но по ней на квадре не проедешь, она пешая. Узенькая же пересекает лес и подальше втыкается в главную грунтовую дорогу, местную магистраль, по которой с базы на берег возят груз. Там любая техника пройдет. Если из проходимцев, конечно. Профиль пока неровный. Легко поднявшись на черно-серебристом носороге чуть повыше, мы с Сильфидой вышли на лесистый приступок скалы. Посмотрели сверху на большой глубокий залив. «Ай, Давид, картины рисовать можно!» Зики же явно считала, что и нужно, и откровенно жалела, что не взяла свой знаменитый с недавних пор альбом. А я нет. Остановились мы ненадолго, не до художеств. Белый клевер медленно шел вдоль берега. На судне велась планомерная съемка дна, скучное занятие. Вот и я закосил под начальственным предлогом. Мол, ознакомиться командиру нужно, на людей посмотреть, обстановку понять. «Рейнджер, ответь фокусу!» «Рейнджер, это я, Федя Потапов. Это швейцарцы мне такую свинью подкинули». «На связи». «Вы где сейчас?» «Через реку перешли, стоим на каменной полке. Поедем по тропке вдоль залива». «Хорошо». Если поедете выше, сразу предупреди во избежание. У меня там мотопатруль работает. Роджер. Вот теперь верю, что ты рейнджер, хохотнул Игорь. Давай, до связи. Адская техника, виденная нами на берегу, принадлежит пограничникам. На них они и патрулируют чаще всего. Два полугусеничных мотоцикла высокой проходимости, добытые группой Демченко вблизи Берлина, служат на границе. Это германские кеттенкрады, времен Второй мировой, кеттенкрад HK-101. Для шушмотиков даже бронекоконы имеются, причем не самоварные, а штатные, как похвастался Фокин. Правда, они до первой крупной тревоги стоят на промзоне, без брони быстрее и легче. А еще этот вездеход пригоден не только для езды через буреломы, но и для многого другого. В опциях к машине – бак для кипячения воды, бур для сверления скважин, стиральная машина, плуг, центробежный насос с разбрызгивателем для поливки растений, аппарат для очистки и кондиционирования воздуха, динамо-машина, КВ-радиостанция, канавокопатель и даже пылесос. Помимо всего прочего, переднее колесо вездехода заменяется циркулярной пилой. Можно было валить деревья, очищать их от веток, распиливать на бревна и делать доски. Но пока зеленопогонники на нем только патрулируют. Поехали дальше. После пересечения с главной грунтовкой восходящая тропа стала значительно хуже. На пути начали попадаться ямы и рытвины. Правда, двухцилиндровый четырехтактный двигатель полуночной звезды нагрузки не заметил, а мягкая подвеска и МТ-резина позволяли проходить препятствия легко. Лес стал гуще, выше и темней. Вокруг достаточно мрачно. Тут могут быть сюрпризы, места реально диковатые, между прочим, здесь даже обезьяны в предгорьях водились, шибко агрессивные. Демченко красочный рассказ написал, как они у стаи боевых павианов промзону отбивали, читал я на досуге, впечатлился. Оружие проверим. Маузеровский пистолет я с собой не потащил. Висит в рубке мотобота. Надоело мне мотаться, сплошь увешанному стреляющим железом. Да и не нужен он особо в поле, когда 98-й винт есть. У Ленни с собой любимый Томми, хрен теперь отнимешь. Ну и глок на поясе. Хорошая машинка, удобная, надо было и себе такой покупать. Ох, не хочу вспоминать я про былые ошибки, тем более, что все они из области сугубо мелкоматериального хапужничества. Два хаудаха закреплены в зажимах багажников по обеим сторонам машины. Нормальная огневая мощь у звена, вполне достаточно, если стрелять точно. А по-другому мы не умеем. По идее, тропа должна полностью огибать залив и в конце выходить куда-то к дальнему мысу, где предварительно и назначено рандеву с клевером. Маурер подойдет по запросу. А потом уже все вместе поедем в промзону, типа в гости. Командир погранотряда обещал прислать автомобиль. Деревья по левую сторону редкие, бухту частично видно, южное море мелькает солнечными бликами среди стволов. А вот справа тайга здесь высокая, матерая. Хотя проехать много где получится, будь на то желание беспечного ездока. Расстояние между огромными платанами и вязами приличные. Подлесок же редкий, чаще коричневый, а не зеленый. Вся земля усеяна старой листвой, солнечного света сюда проникает мало. Гиганты боятся конкуренции, давят молодняк затемнением. Белки есть. И не просто, а белки-летяги. Как и положено, крупненькие. Несколько раз мелькнувшие в высоте крылатые силуэты напомнили мне нечто неземное из зрелищной кинофантастики. Другой живности пока не видно, хотя птицы верещат на разные голоса. Да какая тут живность? Движок круизера, хоть и работает достаточно тихо, но сигнал опасности всему живому подает прямой и явный. Кому надо, услышит. Едет непонятное, уходи подальше. Еще минут 20 неспешной езды прошли спокойно, а потом началось. Тук-тук-тук. Вдалеке глухо простучали три выстрела. Эта винтовка работает, и мощная. Что там случилось? Погранцы зверя берут? Тук-тук. И тут же добавилась очередь из автомата. Что делаем? Резко спросила Ленни. Стоим, ждем, разбираемся. Какое-то время опять было тихо, но затем справа вдалеке вновь застучали выстрелы. Опа, надо Фокина вызывать. Только я об этом подумал, как рация проснулась. Пфф, рейнджер, вы где там? Голос у Фокина тревожный. Мы на тропе. Что случилось, старлей? Вот и будьте на тропе, осторожно двигайтесь назад. Да что случилось-то? Канадская разведгруппа. Патруль ведет бой, я мангруппу посылаю. Все понял? Принял. Хорошо. Я спрятал рацию в карман. Коротко пересказал разговор подруге. «Почему это назад?» — возмутилась она. «Вот и я думаю. Оставляем носорога тут, чай не украдут белки, и двигаемся туда, будем разбираться на месте. Идешь за мной быстро, тихо, незаметно, ну ты помнишь как. Так, стоп!» Опять вытащив рацию, я вызвал клевер. Ответил Ули. «Они выстрелов не слышали, работают по плану. Никаких подозрительных движений на суше и море не отмечали». Описал ситуацию. «Ули, делаем так. Заходите за мыс, встаньте поближе. Там горы чуть прижимаются, долина сужается. Группа канадцев, если что, будет отходить ближе к берегу. Про вас они наверняка не знают. Наблюдать, ждать, слушать эфир, работать будем по факту и готовности. Окончательного решения нет. И за морем смотреть, как меня понял?» «Все понял, держим связь. Джай будет в башне». «Гуд». И пошли мы с Сильфидой меж деревьев привычной быстрой ходьбой. С пяточки на носок, с перевалочкой, с оконцовкой давления стопы на большой палец, как индейцы из племени черноногих. Не люблю я такого способа передвижения, не уважаю. Все едино шумновато. Но сейчас времени нет, а бегом никак нельзя. Глупость это полная по лесу бегать. Пригнувшись, мы вышли по зарослям на край массива. Ложись. Достал бинокль. Повел по большой поляне с купинами густых кустов. Тут есть где спрятаться. Где вы? Помогли свежие выстрелы. А дальномером? Ага, понятно. Патруль залег в небольшой рощице. Назад ему спокойно не выйти, перекрывают канадцы. Видать, группы заметили друг друга практически одновременно. Ребята наши залегли, обустроились. Пошла тупая позиционка. Ленни, смотреть тылы и подходы. Переключил рацию на гарнитуру. Щелк. Фокус. Здесь рейнджер. Противника вижу хорошо. Дальний 850 метров к северу от меня. Ты где? У Назарбаева. Я тоже разозлился. Федя, с меня за вас погоны сымут. Даже ефрейтора не оставят. Тихо прошипел Фокин. Если хоть царапина. Некогда мне спорить. Фокус, слушай внимательно. Твои опознали четверых, почти напротив. Винт у этих один, изредка постреливают, между группами 300 метров. У остальных автоматы, типа не распознал. Один автоматчик беспокоит в тупую, отвлекает. А вот сбоку, ближе ко мне, еще двое, только что подошли. Твои их не увидят, там вал земляной. Готовят ротный пулемет, какой не скажу. Типа, короче, чем-то похож на тот, что у американцев был во Вторую мировую, могу ошибаться. Лежать будут недолго, скоро эта парочка начнет наших прижимать, да так, что не высунешься. Технику тебе точно угробят, как понял. Щелк. Задумался Старлей. Рейнджер, что предлагаешь? Могу работать, мне второй пулемет на судно позарез нужен. Сколько там, говоришь, 850 метров? До ближних 500? Ну-ну, засекут и пойдут к тебе. Может, там еще прикрытие есть? «Слушай, давай не будем друг друга учить. Сказал, что могу работать, значит могу. Ты мне только скажи, гасить их или нет. Я еще не в реалиях, не знаю раскладов». «Гасить. Это вооруженные нарушители границы, оказавшие сопротивление». «Роджер, работаем. Не отвлекай больше, сам вызову». «Ближе подползать не будем. И здесь позиция неплоха». «Ленни, смотри втрое. Отсекай сразу». Еще раз померил дальномером. Первые два патрона в магазине я заменил трассерами, снял и сложил тугой подушкой куртку, крепко обвязав пакет рукавами. Положил под ствол. Ну давай посмотрим. Вялая стрельба продолжалась. А четверка-то тем временем растяжки ставит по обходным. Передай Фокину про растяжки. Парочка пулеметного расчета поползла наверх, чтобы ударить сбоку. Дистанция не изменилась, ветра нет. Первую осознанно положу чуть ближе. Хочу увидеть недолет. Долго стукать пристрелочными мне не дадут. Ну, давай. Дождавшись начала очередной огрызаловки, я плавно потянул спуск. Хлопнул раз и смотреть. Ага, в принципе все ясно. Только чуть настильнее будет на обычной пуле. Но лучше бы еще разок глянуть. Бах! На этот раз помощник пулеметчика что-то такое заподозрил. Чуть повернул голову в мою сторону. Только уже поздно, парень, я прицелился. Выдох, тяга, есть. Пулеметчик, приняв мою третью пулю в бок, сразу рефлекторно сжался вокруг раны, разворачиваясь и падая на землю боком. Второй, перекатившись, развернулся ко мне, тут же переместился подальше и низом, перебежками рванул к остальным. Попасть уже нереально, дистанция очень серьезная. Мишень двигается. Хорошо, что хоть первого удачно снял. Минус один у Феди. Оставшиеся два патрона я выпалил по основной группе, уже не таясь и ни в кого, естественно, не попадая. «Ленни, давай в них короткими, пусть заволнуются, начнут бегать». Справа застучал Томми, а я перезаряжал винтовку, поглядывая на поле боя. Наш расклад уже знают. Начали вести огонь поинтенсивней, а скоро и кавалерия появится. Сказала про растяжки? «Угу. Еще полить? Патронов жалко». «Ишь ты какая экономная». «Давай, милая, давай, хороший трофей получим». Не выдержав обстрела с двух сторон и нарастающей напряженности боя, канадские диверсанты перебежками поскакали на запад, отходя в сторону долины. Один хромает, другой держится за бок. «А вот за вами Федя бегать не собирается. Тут мое геройство кончилось. Я рационалист. Опа, а у нас, похоже, тоже один подранен». Снял и отключил гарнитуру. Все равно отвлекает от природного шумового фона, хоть и маленькая. «Рейнджер вызывает клевер. Вы где там?» «Готовы, Тео!» «Они твои, шкипер. Пошли к долине, пятеро, пулеметов нет, двое ранены. Гасите там, до кого дотянетесь!» Погромыхивая гусеницей, к месту боя подошел еще один кеттенкрат. С шумом подлетел к засевшим пограничникам. «Поди теперь-то бронекоконы напялят после баталии». Следом катили два квадроцикла. «Интересно, пойдут в погоню?» «Что-то людно тут становится, не находишь? Пошли-ка, родная, заберем свой законный пулемет. Так оно надежнее будет». «Хоть и заявились мы. С бою взято, значит. Свято. Из рук не выдерешь». Зикки, понимающе кивнула, вбивая в Томми свежий магазин. «Закон фронтира, чувак!» Как ее не поцеловать? Я и поцеловал. Солнце, море и пальмы, пальба и поцелуи. Что еще нужно Феде для счастья? Что я правда жаловался, мол, приключений не хватает,